Глава 15. «Слушай, Леша, а чем ты вообще занимаешься?» Принцесска опирается подбородком о кулачок, а кулачок пристраивает мне на грудь. Глазища ее огромные, темная карамель, оказываются совсем близко от моего лица. И они серьезные такие, внимательные. Я молча изучаю потолок, лениво закинув руку за голову, а второй мягко массируя темный затылок своей нечаянной любовницы. Черт, странно звучит, и вообще никогда бы не подумал, что буду спать с дочерью Савина. Даже в страшном сне не мог предположить. И как-то если бы и залетела такая глупая мысль в башку прежде, то точно решил бы, что нифига не получится. Ну, чисто физически. Ну, потому что все время процесса буду думать о том, чья она дочь. И процесса не получится. Я мазохистом никогда не был, так что... Но, как показала практика... Множественное и разнообразное. Нормально у меня все и с процессом, и с нервами. Крепкие они в смысле. И то, чья принцесска дочь, вообще никак не помешала. Да и сейчас. Утро красит нежным светом стены провинциального города Благовещенска. Солнечные лучи скользят по темным волосам моей любовницы, путаются в них и теряются. А я на это дело смотрю. Искоса, чтобы не пропалиться, но с отчетливым удовольствием. И от себя это удовольствие не скрываю. Будем честными, спецагент Леха, тебе не было страшно сегодня ночью. Тебе было очень-очень клево. И сейчас тоже клево. Чистая постель, мягкая женщина под рукой. Да что еще нужно для счастья усталому мужчине? Да так, компьютерами. Неопределенно отвечаю, припомнив свою последнюю специализацию, ставшую неожиданностью даже для меня самого. Но реально в последний год я очень сильно начал волочь в этой теме. Учитывая, что раньше я знал только с какой стороны у компа кнопка «вкл-выкл», такая тема удивляла до странности. Но мой наставник, которому Савин передал меня в рабство 2 года назад, капитан Семенов, тот еще скот, кстати, почему-то решил, что мне не помешает курс молодого бойца – компьютерной грамотности. Ну, помимо остальных специализаций молодого бойца. И отправил меня изучать матчасть. Понятное дело, что нагрузка и без того была дикой, а уж с дополнительными курсами вообще даже спать приходилось урывками, но оно того стоило. Все же есть у нас в стране бриллианты. Правда, находятся они в спецместах, где их сияние умеют сдерживать. В основном эти прекрасные места находятся на севере страны и ограничены вышками с вертухаями. Короче, меня учили совершенно особые спецы. И совершенно по-особому. У капитана, мать его, Семенова был свой подход к образованию. И потому я теперь во многом разбираюсь, чему люди обычные учатся всю жизнь. А некоторые даже и не доучиваются. Конечно, за хакера не сойду, но мне и не надо. Мы идем другим путем. Мы не программы ломаем, а железо. И последнее мое задание очень даже удачно это все показало. Сэкономил родной стране бабки, людей спас, парочку дебилов, сунувшихся не туда и не тогда. Семенов сказал, что я не совсем конченый дебил, что на его языке означало «очень даже годного спеца». Потому в Москву я ехал полный надежд на теплое местечко и светлое будущее. Ага, вот оно. Я глажу темноволосую макушку и думаю, что местечко-то в принципе теплое. Теплее некуда. «Программист?» – проявляет эрудицию принцесска. «Ага. А где так драться научился?» «Ну, я же очкарик. На улице каждый считал своим долгом по очкам настучать. Вот и нахватался по верхам. Лучше скажи все-таки, что ты тут забыла, принцесска?» «Где?» – она шаловливо проводит пальчиками по моей груди, чуть царапает ноготками. Перехватываю ладошку и целую. «Здесь? С тобой? Ой!» Последнее относится к моему резкому движению, которым я переворачиваю нас, подминая ее под себя. Белая простыня взлетает над нами парусом и мягко опускается сверху. А я смотрю в карамельные глаза и чувствую опасность. Страшную опасность для себя. Потому что принцесска выглядит на редкость беззащитно. И только теперь... Глядя в ее глаза, понимаю, что меня так царапало всю ночь нашего безумия. Это ее взгляд. Ранимый и жаждущий. Даже когда она с видом заправской соблазнительности опускалась передо мной на колени в душе, Когда скользила по мне губами, снося голову сладким вкусом, я видел в глубине огромных глаз эту беззащитность и жажду. Странное, дикое сочетание. Неправильное, ненужное для дочки генерала, инстапустышки. Не складывалась у меня картинка. Не билась никак. «Ты кто такая, принцесска, а?» Шепчу я в мягкие губы, впрочем, без надежды услышать ответ. И ловлю в глубине глаз страх и неуверенность. Она боится. Не меня, а чего-то другого. От чего ты убежала через полстраны, принцесска? От кого? От отца своего, да? Так боишься его? Мне становится не по себе. Приходит мысль, что Савин, сука, делает ей больно. Плохо. И сразу же дико хочется его убить. Причем не гипотетически, как до этого, а именно с жестким намерением. И приходит понимание, что если он в самом деле делает ей больно, я его реально прикончу. И нет никаких сомнений и угрызений совести. Принцесска сдавленно выдыхает и прикасается к моим губам. Сама. Утягивает в нежный, сладкий, томительный поцелуй, отвлекая, утаскивая от вопроса и своего нежелания отвечать. И я поддаюсь. Опять. Сжимаю ее крепко, перехватываю запястье, укладываю над головой. Так держи, принцесса, поняла? Не вздумай отпускать, а то свяжу. Она дрожит от моих слов. Глаза карамельно-шоколадные затапливает тьмой. А ты любишь игры, малышка? Поиграем обязательно. Спускаюсь поцелуями ниже и ниже, с удовольствием наблюдая, как она подрагивает от каждого моего прикосновения. Мы играли с ней всю ночь, с короткими перерывами на сон. Но ощущение такое, что все в первый раз, что я только-только заполучил ее в свою постель. И от этой новизны еще жарче мне и еще круче. Держись, принцесска. Шепчу я перед тем, как поцеловать ее там, где так сильно хочу. И она кричит от первого же моего прикосновения. Мы потом поговорим еще обязательно. И ты мне все расскажешь. А затем я уже решу, куда тебя доставлять.